Глава 35. Заговор. Позже, сидя в своей рубке, Дэвид долго размышлял над происшедшим, и чем больше он думал, тем тревожнее становился. Он понял, что нельзя держать случившееся в тайне и нужно поделиться с остальными, но посвящать в это синтетиков он не собирался. «Тревожная ситуация», — сказал Мартин Макдаггерт, когда капитан ему все рассказал. «Их поведение меня беспокоит. Вот только мне кажется, что не Библия тому причина». «А что же?» — спросил Дэвид. «Не знаю точно. Может быть, жара, а может, сама планета. Все-таки чужой мир и так далеко от дома. Еще вариант — это сами синтетики. Возможно, ребята просто не переносят их присутствие, а уж их речи тем более вызывают у них резкое отторжение». Это действительно тоже был вариант и вполне правдоподобный. Но что же можно поделать в такой ситуации? Они не могут взять и избавиться от синтетиков, как бы им этого не хотелось. И на кой вообще руководство послало их с ними? Что, без них они не смогли бы обойтись? Во всяком случае, до сих пор те не сотворили ничего такого, что не смогли бы сделать сами люди. «Итак, нас шестеро против шестерых», — внезапно подвела итог Кристина. «Весьма странное соотношение сил. Половина на половину, 50 на 50». «Надеюсь, что они не все невменяемы», — заметил Дэвид. «Я разговаривал только с тремя. А что думают остальные трое? Что у них на уме? И как они оценивают ситуацию?» «Это надо выяснить», — задумчиво качнул головой Макдаггерт. «Так или иначе, но мы должны избегать возможности спровоцировать их на агрессию. Только конфликта нам не хватало». Доктор был прав. Они были одни, вдали от земли, и рассчитывать им можно было только на самих себя. Если на корабле произойдет бунт, то надеяться было не на кого. Чак Фредериксон в раздражении ходил по коридору и время от времени ударял кулаком по стене. Сцена с Лео, тот факт, что синтетик позволил себя избить, отнюдь не успокоили его. Ярость вновь вернулась к нему. Остальные пятеро смотрели на него, но выглядели более спокойно. «Ты чего так нервничаешь?» — спросил Гарольд Холл, наблюдая за пилотом. Тот устремил на него свой взгляд. «Меня раздражает этот машинный библейский бред!» — воскликнул он. «Меня тоже». «Да нас всех это раздражает!» — подхватила Ким. «Но что мы можем сделать?» «А эти штуки, за каким их нам сюда подсунули? Ты понимаешь, что мы у них в руках?» «У кого в руках?» — не понял Бат Рихтер. «У этих самых синтетиков. Вы хотя бы осознаете, к чему ведут их слащавые речи?» Честно говоря, Рихтер этого не представлял. Все, что он чувствовал и понимал, это то, что библейское учение о Боге ему претило. Оно было ему неприемлемо, его нутро не принимало его и отвергало. Но это было все. «К чему?» — спросил он. «К тому, что они хотят сделать из нас, людей, своих рабов. Это убаюкивание, проповеди о том, что мы должны себя хорошо вести и довольствоваться тем, что имеем, во всем слушаться их, синтетиков. Разве это не очевидно? Они метят в духовные лидеры, строят из себя каких-то пророков. И все это для того, чтобы подчинить нас своей воле». «Я так не думаю», — покачал головой Ральф Коллинз. «Во всяком случае, мне так не показалось». «А ты раскрой глаза и посмотри на происходящее. Посмотри, как эти шестеро слушают их. С каким упоением, в каком экстазе. Это же настоящее зомбирование. Они уже наполовину находятся под гипнозом. А что будет дальше?» «И что же будет дальше?» — спросил Бат Рихтер. Честно говоря, он начинал подозревать, что капитан был прав, и у Чака начинается паранойя. «Дальше будет то, что нас используют в качестве дешевой рабочей силы. Вы понимаете, что мы отсюда уже никуда не улетим?» Последняя фраза была совершенно неожиданной для всех присутствующих. «К чему клонит пилот? Что он хотел сказать?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарольд Холл. «Разве это не очевидно? Венера станет нашей могилой. У нас нет связи с Землей. Любую передачу перехватывает главный компьютер. Он передает только то, что нужно ему. Под его контролем находится весь корабль. И, наконец, репликаторы, эти нанороботы». «А они-то здесь при чем?» — не выдержал Коллинз. «Ты сам разве не понимаешь? Взгляни за иллюминатор. Что ты там видишь? Станцию, которая строится при помощи этой технологии. И строится она не для людей, а для машин. И контролировать будут этот процесс отнюдь не ты с Перри, а синтетики. Теперь ты понимаешь?» Однако Коллинз по-прежнему не понимал. Какая связь между синтетиками, репликаторами и Библией? Фредриксон понял по лицу нанотехнолога, что до него не доходит смысл сказанного. «Венера будет центром новой цивилизации, цивилизации машин. А Библия нужна для того, чтобы усыпить наше внимание, сделать из нас послушных рабов. Она подавляет волю человека и отключает у него способность думать». «По-моему, ты перегибаешь палку», — сказал Рихтер. «Это уже действительно похоже на паранойю». «Ничего подобного», — парировал Чак. «Вспомни историю. Все мировые злодеяния происходили под прикрытием Бога и Библии. А что из этого выходило? Всегда одна категория людей приходила к власти, господствуя над всем остальным человечеством, которое превращалось в послушный скот, слепо идущий за своим пастухом на бойню. И почти всегда в качестве пряника была сказочка о загробном рае. Неважно, базировалось ли учение на Библии, на Коране или Талмуде, всегда исход был один». Слова Фредериксона заставили всех задуматься. Теперь они уже смотрели на происходящее совсем по-другому. Положение вещей несколько поменялось в их представлении. И Чак, видя, что сумел произвести желаемый эффект, решил закрепить свою позицию. «Мы сегодня говорили с капитаном и видели, что он полностью находится под влиянием синтетиков, под их очарованием. Они промыли ему мозги, и теперь он готов во всем их слушаться». «Не знаю», — буркнул Ральф Коллинз. «Мне все это кажется слишком уж притянутым за уши». «Ты просто не хочешь признавать, что нас может погубить твоя работа, твои репликаторы!» Коллинз промолчал. Его глаза хмуро смотрели из-под нависших бровей. «А как же тот факт, что Лео позволил тебе сорвать на себе гнев?» — спросил Рихтер. «Разве это не свидетельствует о том, что ты ошибаешься?» «Нет, ни в малой степени не свидетельствует». «Я все же не понимаю. Лео всего лишь показал нам нашу собственную беспомощность. Он дал понять нам, что мы не способны причинить им ни малейшего вреда, даже если бы захотели. Понимаешь? Не свое послушание, не свою безобидность он продемонстрировал, а дал нам возможность убедиться, что мы в их полном подчинении, доказал нам нашу полную беспомощность». Воцарилось молчание. В том, что говорил Чак, было зерно истины. Но насколько он был прав? Что, если это всего лишь предположение, основанное на заблуждении? «И что мы должны делать?» — спросил Гарольд Холл. «Ничего. Пока ничего. Но мы должны быть настороже и не доверять тем шестерым, которые находятся под очарованием синтетиков». «И даже капитану?» «Да, и даже капитану», — Фредериксон подумал. «Ему, может быть, даже в первую очередь». «А как насчет нашей работы?» «Как насчет станции?» — спросил Коллинз. «Процесс уже запущен, и мы не сможем остановить репликаторов». Чак пожал плечами. «Ну и что? Главное, что эти репликаторы снаружи, а не внутри корабля. Мы должны продолжать делать то, что делаем. А иначе они решат, что мы затеваем бунт, и тогда синтетики нас просто уничтожат. Может быть, попробуют это сделать руками самих людей». Страшную картину нарисовал Чак Фредериксон. Конечно, в его версии было множество пробелов, многое шито белыми нитками, но кто знает, может быть, в этом и была доля истины. Что, если он и в самом деле прав? «У нас есть какое-нибудь оружие? Можем мы чем-нибудь себя защитить в чрезвычайной ситуации?» — спросил Аким. «На борту имеются два пистолета», — отозвался Рихтер. «Один у меня, другой у капитана». «Да, пистолетами против синтетиков много не навоюешь. Есть еще лазерная пушка в носовой части корабля». Холл ухмыльнулся. «Замечательно. Но мы не можем рассчитывать на то, что все четыре синтетика встанут перед ней и будут ждать, когда мы нажмем на спусковой крючок». Рихтер поразмыслил. «Вот что. Так все обстоит или же иначе, но мы не должны показывать враждебности. Пусть думают, что мы ни о чем не догадываемся». «А ты уверен, что синтетики уже не знают обо всем?» — спросил Фредериксон. «Ты уверен, что на корабле нет подслушивающих устройств?» В этом никакой уверенности не было. Но изменить все равно ничего было нельзя. Утром следующего дня, выглянув за иллюминатор, космонавты увидели, что на месте строительства появились стены метровой высоты. Они выглядели ровными, словно невидимый нож аккуратно срезал здание, оставив лишь часть стены. Или же напротив, строители бросили свою работу, аккуратно выровняв строящееся здание по всему периметру. Только стены были не кирпичные, и их нельзя было выложить. Отсюда, с борта корабля, они выглядели как железные или выполненные из какого-то сплава. Люк Ориона открылся, и два человека направились к станции. Это были Сид Перри и Ральф Коллинз. Не в силах поверить своим глазам, Перри провел рукой по стене. «Стена», — произнес он. «Настоящая стена. Невероятно». Он гладил ладонью верх стены, словно пытаясь определить сквозь перчатки скафандра материал, из которого было это сделано. «Какова температура воздуха на данный момент?» — спросил Перри, обращаясь к Коллинзу. «Свыше 400 градусов». «Потрясающе! И в таком пекле они функционируют!» Сид снова оглядел стену. «Судя по внешнему виду, репликаторы четко выполняют заложенную в них программу». «Да», — согласился Коллинз, — «пока вроде бы идет все так, как и надо». Но в его голосе было слышно колебание. Он имел все основания для опасения, что так будет продолжаться не вечно. «Малейший сбой, и нанокомпьютеры выстроят здесь нечто совершенно иное, может быть, даже дикое и несуразное». Но он не стал делиться своими опасениями, так как знал, что его босса посещают те же мысли. «Не знаю, как будет идти строительство дальше, но эти малышки явно знают свое дело». В течение нескольких минут Коллинз пристально смотрел на одну и ту же точку в верхней части стены, и ему показалось, что стена подросла. Совсем чуть-чуть, может быть, всего на 2-3 миллиметра, но подросла. Ему это показалось, или же оно так и было на самом деле? Сид Перри стукнул кулаком по стене, словно проверяя ее на прочность. Стена издала глухой звук. «Ведь это настоящая сковородка», — подумал Перри. «Больше 400 градусов по Цельсию. Если на такой лист положить, скажем, сырую рыбу, то она моментально превратится в жареную». Он на мгновение представил себя самого здесь, без скафандра, и невольно содрогнулся. Вот уж из кого получится настоящее жаркое. «В какой стороне будет вход в эту штуку?» — спросил вдруг Коллинз. Перри с сомнением оглядел строящееся здание. Оно было гладким, совершенно одинаковым со всех сторон. Разумеется, в этом доме не должно будет быть окон, так как окружающая его атмосфера не оказывала благотворное влияние на стекла. Да и вообще, конструкторы не предусматривали подобных устройств. Напрягая память, Перри попытался вспомнить, как в точности должен выглядеть готовый корпус по эскизу. Это ему удалось. Но даже при всем желании он не мог знать, какой стороной строится здание. Репликаторы должны были сами сделать свой выбор, без участия надсмотрщиков. «Пойдем посмотрим»,